Лист дела 36. В кабинете напротив моего стола висели на стене электрические часы. Каждую минуту в них что-то негромко щелкало, и стрелка прыгала на деление вперед. Вот еще 30 раз тихо щелкнет, и придет Тамара Ротанова. И мне надо будет рассказать, что ее любимого человека убили. Сообщать такие вещи тоже входит в мои обязанности. Я часто думаю о том, что же является настоящим профессионализмом. Как-то написали обо мне статью в газете. Пришел к нам домой корреспондент, хороший, веселый парень, и мы с ним здорово и очень откровенно говорили целый вечер. Бутылку коньяку выпили, а через несколько дней появилась статья. Я прямо зубами скрипел от злости и все не мог понять, то ли я неправильно говорил, то ли он неправильно понял. Получился я у него таким горластым, чахоточным стражем закона. Сердце, пылающее ненавистью ко всякой нечисти, смысл содержания жизни в борьбе с преступностью. В общем, гражданин-начальник Данко. И было мне очень неприятно, потому что все это неправда. Не может сердце пылать по поводу всякой нечисти, поскольку нечисти еще много, и сердце, попылав, попросту перегорит. Вовсе не это составляет профессиональную черту людей закона. Ведь всякий человек, даже если сердце у него и не пылает, бросится, например, защитить женщину от хулигана. Но это эпизод, мгновенный нервный толчок, почти эмоциональный порыв. А вот каждый день, каждую неделю, месяцы, годы идти вброд через поток человеческих страданий, боли, крови, обид, разбитых мечтаний и нечистот, вот это действительно трудно. Потому что при всем, при том надо сохранить веру в человека, иначе утонешь в потоке. Наташа часто упрекает меня в черствости. Я с ней не спорю, хотя и не согласен с этим. Неделю назад человек, толкнувший на моих глазах старика, вызывал у меня гораздо более сильные чувства, чем убийца Жени Корецкого. Потому что убийца был злом беспредметным, отвлеченным, для меня практически бесплотным. И сейчас он где-то ходит в несметном человеческом сонмище, возможно, отделенный от меня сотнями километров, тысячами событий, миллионами людей, и вся эта цифирь называется загадкой. Но загадку нельзя ненавидеть, даже если она убивает людей. Ненавидеть можно конкретного человека. А этого человека нет, пока нет. Из атомов, из слов, из случайных встреч я должен воссоздать этого человека, как Бог сотворил Адама из праха. А для этого не нужно пылающее сердце. Просто надо помнить, что тебе люди поручили сказать «ас воздам», а воздать ему я должен и за себя тоже. За то, что, осматривая тело Жени Корецкого, я больше думал о пригодных для розыска следах, чем о том, что убит молодой парень, и для него не будет больше весны, травы, нежности, что кто-то далеко отсюда уже стал несчастен и еще не знает об этом. Меня убийца тоже обделил в жизни, потому что такие, как он, сделали меня профессионалом в человеческом горе. Профессионализм многолик, но в одном он всеобъемлющ. Все, не имеющее отношения к работе, уходит на второй план. Недавно на фотовыставке я видел снимок, показавшийся мне символом профессионализма. За кулисами ночного клуба со стриптизом два молодых актера о чем-то говорят с обнаженной балериной. Их лица озабочены, позы утомленно свободны, напряженно выразительно руки в энергичных жестах. И никому нет дела до того, что женщина голая. Это не распущенность. Это не пресыщенность и не тупость. Это профессионализм. Мое сердце не имеет права пылать. Оно должно стучать ровно и сильно, и долго. Чтобы я, покуда оно стучит, мог превращать фантомы в реальное зло и карать его. потому что мое сердце, сердце профессионала, тоже ломает свой ритм и вбивает молотом кровь в виски, когда я говорю чуть слышно: «Тамара, Женя Корецкий погиб». Она кивнула, как будто давно уже знала об этом, и закусила до крови нижнюю губу. Она смотрела мне прямо в переносицу, и я хотел влезть под стол, провалиться сквозь землю, испариться на стене. Только бы не чувствовать на себе этот слепой, обращенный внутрь взгляд. А еще мне хотелось подойти к ней, обнять ее за плечи, чтобы она уткнулась мне лицом в грудь, и сказать шепотом: «Ну, поплачь, маленькая, поплачь. От слез становится легче. Поплачь, я буду рядом и буду ждать, потому что у меня это одна ночь, а у тебя их будет много, таких горьких, пустых ночей. От слез становится легче». Но она не плакала. Сидела на стуле очень прямо, серая, холодная, как давно сгоревшая в печке зола. Так мы и сидели молча. Долго-долго. Я боялся шевельнуться, чтобы она не сломалась, не рассыпалась, не превратилась в пыль. Потом она вдруг сказала растерянно: «А он мне говорил, что мы проживем 100 лет и умрем в один день». Я вздрогнула от неожиданности, и она по-прежнему смотрела прямо на меня и видела, как в камере обскурии только то, что происходило внутри нее вчера, месяц назад, давно. Когда я осталась у него дома, то среди ночи проснулась. Женя не спал, он смотрел мне в лицо. Я погладила его по голове и спросила: «Это очень плохо, что я не плачу». «А зачем тебе плакать, родная?» «Говорят, что в эту ночь девушка должна плакать». «А тебе хочется плакать?» «Мне хочется петь. Мы ведь проживем 100 лет». Я стоял у окна, ухватившись за железную решетку, и смотрел на улицу. По широкому шумному проспекту уходила от меня Тамара. Я видел только ее одну, бредущую бессильной походкой, с опущенной головой, без направления, без мысли, без цели. И, может быть, потому что еще несколько часов назад Леонидов нашел ее весело хохочущей с подругами в коридоре университета. Это было особенно страшно. Я отошел от окна. «Наверное, я никогда не стану профессионалом», — подумал я вслух. «Что?» — удивленно переспросила пухленькая розовая девушка-машинистка, сидевшая за маленьким столиком в углу кабинета. «А, ничего». Я резко обернулся к ней. «Пишите. Лист дела 36». Машинистка, обиженно поджав губы, начала печатать протокол. Протокол допроса Тамары Ротановой. Вопрос: когда вы виделись с Корецким в последний раз? Ответ: мы не виделись с июня, и встреча не предвиделась до октября, разве что я приехала бы в Таллин. Но в 20-х числах августа я получила телеграмму, в которой Женя сообщил о неожиданном отпуске. Он приехал 21 августа. Перед этим ему прислали из автомагазина открытку на «Волгу», за которой долго стоял в очереди. На другой день мы поехали в автомагазин и выбрали машину голубого цвета. Стрекот машинки прекратился, девушка подняла на меня глаза и иронически ухмыльнулась. Я отвернулся со злостью, и машинка застучала снова. Потом в ГАИ ему выдали номер на машину. Какой номер, я не помню. Вскоре из Москвы приехал друг Жени, с которым они вместе служили в армии. Друга зовут Атари. Фамилии его я не знаю. Он грузин, живет в Москве. Девушка опять подняла голову, иронически, понимающе кивнула, явно желая что-то сказать. «Леночка!» — едва сдерживаясь, прошипел я. «Леночка, я вас очень прошу не отвлекаться!» Яростный стрекот машинки. «Работает, где-то стоматологом. Видела я его всего два раза. Женя говорил, что он хороший товарищ, и у него с ним связаны самые лучшие воспоминания. Останавливался Атари в гостинице «Астория». Числа 25-го мы втроем, Женя, Атари и я, были в ресторане при этой гостинице, отмечая приезд Атари и покупку машины. А еще через несколько дней, по-моему, это было 30 августа, Женя заехал ко мне домой поздно вечером, у меня нет телефона, и сказал, что уезжает с Атари на несколько дней в Грузию, чтобы обкатать машину. Я с ним поехать не могла, потому что у меня начинались занятия в университете. Больше я его не видела.